Он был готов снова, опираясь уже на собственные завоевания, ринуться к звездам, туда, в непомерные просторы галактики. Он хотел встретить как равных обитателей тех миров, от которых когда-то отвернулся в уязвленном самолюбии. Он хотел сыграть и свою роль в истории Вселенной. И все это он исполнил. Вот с тех-то времен, самых, возможно, продолжительных в истории, и появились легенды о Галактической империи. Но все это оказалось забыто в ходе трагедии, которая подвела человека к его концу. Империя существовала по меньшей мере миллион лет. Надо полагать, она пережила множество кризисов, возможно, даже войн. Но все это просто потерялось на фоне величественного движения социумов разумных существ в направлении зрелости. Мы можем гордиться той ролью, которую наши предки сыграли во всей этой истории, сказал Колет Рекс после очередной паузы. Даже достигнув плато в развитии культуры, они ничуть не утратили инициативы. Здесь нам придется иметь дело скорее с умозаключениями, нежели с конкретными фактами. Но представляется, что эксперименты, которые одновременно ознаменовали падение империи и венчание ее славой, были вдохновлены и направлялись именно человеком. Философия, лежавшая в основе этих экспериментов, выглядит следующим образом. Контакт с другими представителями разумной жизни показал землянам, насколько глубоко суждение мыслящего существа об окружающем мире зависит от его физического облика и от тех органов чувств, что находятся в его распоряжении. Много спорили о том, можно ли представить себе истинный облик Вселенной, если вообще вообразить ее себе только с помощью разума, свободного от всех физических ограничений, иначе говоря, чистого разума. Это была концепция, обычная для множества древних верований. И представляется странным, что идея, не имевшая под собой ни малейшего рационального основания, стала, в конце концов, одной из величайших целей науки. В естественной Вселенной никто никогда не встречал интеллект, лишенный телесной оболочки, продолжал Колет Рекс. Ученые поставили себе целью создать таковой. Навыки и знания, которые сделали это возможным, забыты нами вместе со многими другими. Ученым того времени были подвластны все силы природы, все тайны времени и пространства. Так как наши мысли являются продуктом неимоверно сложной структуры мозговых клеток, связанных друг с другом сетью нервных проводников, ученые стремились создать мозг, компоненты которого не были бы материальны на молекулярном или атомном уровне, а состояли бы из элементов самого вакуума. Такой мозг, если его, конечно, можно так называть, использовал бы для своей деятельности электрические силы или взаимодействие еще более высокого порядка и был бы совершенно свободен от тирании вещества. И действовал бы он с куда большей скоростью, чем любой мозг органического происхождения. Он смог бы существовать до тех пор, пока во Вселенной оставался хотя бы один единственный эрк энергии, а для возможности его вообще не усматривалось границ. Сделанный однажды, он сам стал бы развивать свои потенциалы, да такие, какие не в состоянии были предвидеть и сами его создатели. И вот, опираясь в основном на опыт, накопленный за время своего собственного возрождения, человечество Земли предложило, что стоит попытаться приступить к созданию такого существа. никогда еще перед суммарным интеллектом Вселенной